надежду России. Ты только не наломай дров по своей горячности. Думай и помни, что каждое твое решение теперь отзывается эхом. А мы чем сможем, подсобим. Незримо.